видно не в тебе? Уж не вселился ли в тебя нечистый, что ты болтаешь всякую чушь? Кто ищет тебя убить? Кому ты, собственно говоря, нужен?» Но Иисуса уже несло. Не обращая внимания на нетактичные вопросы, он принялся рассказывать о своем чуде в купальне Вифезда. Тема была благодатная, потому что слухи об этом происшествии ходили по всему городу. Иисус вовремя вспомнил об исцеленном паралитике. Симпатии толпы сразу перешли на сторону миропомазанника, и служители Синедриона не осмелились его схватить, хотя руки у них так и чесались. Они удалились, но приказали храмовой страже арестовать Иисуса, как только он останется один, и упрятать его подальше. Однако выполнить этот приказ не удалось. Воины стражи смешались с толпой и поддались общему настроению. Они начали прислушиваться к словам сына голубя, и поскольку тот понял, что дело может кончиться плохо, стал разливаться таким соловьем и так льстил народу, что даже слуги Синедриона развесили уши и упустили благоприятный момент. Когда они под вечер явились в Синедрион с известием о неудаче, обозленные первосвященники набросились на них с бранью, спрашивая, почему Иисуса не схватили, когда толпа разошлась и когда его можно было убрать без шума. «Почему вы не привели его?» — повторяли они. Капитан стражи что-то мямлил в свое оправдание. Красноречие ходячего слова произвело впечатление и на него. «Приказывать-то легко», — бормотал он. «А вы попробуйте это сделать. Что я мог? У этого парня язык подвешен как надо. Послушали бы вы сами его. Он нас просто околдовал». «Значит, и ты прельстился, как вся эта чернь», — раздраженно вопрошали члены Синедриона. «Болваны! Олухи! Неужели кто-нибудь из начальников и фарисеев тоже в него уверовал? Ведь любой иудей, умея он читать хотя бы по слогам, не поверил бы в его басни. Они хороши только для младенцев, не знающих из Библии ни единого слова. Ну что за проклятый народ, сплошное невежество! Мы-то думали, что вы умнее». Капитан и воины-стражи не знали, куда им деваться. Они дали слово, что в следующий раз постараются исполнить приказ Синедриона и не станут слушать болтовню ходячего слова. Один из членов Верховного Судилища, это был Никодим, который, как мы знаем, не мог обидеть и муху, попытался было урезонить своих коллег. Он тоже не верил в божественное происхождение Иисуса, но и не желал миропомазанному зла, считая его безвредным, тихим дураком. И так Никодим рискнул за него заступиться. «Допустим, — сказал он, — что бредовые речи этого человека представляют собой какую-то опасность. Допустим. Однако будет ли одно это достаточным основанием для его ареста? Боюсь, что нет. По-моему, было бы лучше пригласить его сюда и выслушать. Пусть он сам расскажет о своих делах, и тогда мы решим, достойны ли они наказания. Нельзя, черт побери, осуждать человека, не дав ему высказаться». Но сам Никодим высказался явно не кстати. Весь Синедрион был настроен против Христа, и естественно, что Никодиму, вздумавшему взять на себя роль его адвоката, всыпали по первое число. «Ты что, сам из Галилеи?» — кричали ему. «Или ты не знаешь Писания? Возьми Библию и сам увидишь. Из Галилеи не было еще ни одного пророка». Никодим прикусил язык, он уже и сам был не рад, что из-за него поднялся такой шум. Впрочем, даже его робкое вмешательство сыграло свою роль, потому что совпало с неудачей стражи и вовремя спасло Иисуса. Члены Синедриона разошлись по домам, так и не приняв никакого решения. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 19-22, от Луки, глава 9, стихи 51-62, от Иоанна, глава 7, стихи 1-53. Глава 47. украшайте мужей рогами, сударыни, с вами Бог».